Я приветствую вас, друзья. Сегодня мы продолжаем цикл музыкальных передач, посвященных духовным исканиям самой популярной за всю историю рок-музыки группы «Битлз». В передаче этого цикла вошли воспоминания одного из «Битлз» Джорджа Харрисона, где он делится своими взглядами на движение сознания Кришны, а также рассказывает, как многие его старые друзья, известные рок-музыканты, познакомились с мантрой и философией Кришны. Посещение Прабхупады и преданными поместья Титтенхерста оставило неизгладимый след в сердцах музыкантов и, несомненно, оказало свое воздействие на Битлз. Хотя Джону и Йоко убежденным эклектиком, и трудно было согласиться со всем, что говорил Прабхупада. Джордж, однако, был несколько другим. Его влекло к Прабхупаде. Когда один из преданных спросил его, «Почему из всех Битлз только вы заинтересовались сознанием Кришны?», Джордж ответил, «Это моя карма. Духовность – одна из особенностей моего знака зодиака». Джордж Харрисон вспоминает. «Прабхупада выглядел именно так, как я его представлял себе. При встрече с ним я испытывал смешанное чувство страха и благоговения. Но что мне понравилось в нем позднее, когда я стал чаще встречаться с ним, это то, что он относился ко мне скорее как к другу. Я чувствовал себя с ним легко и свободно. Гораздо лучше, чем в начале, потому что во время нашей первой встречи я не понимал, о чем он говорит, и мне казалось, что я слишком мирской даже для того, чтобы просто находиться рядом с ним. Но потом я расслабился, и мне с ним стало гораздо легче. Он же всегда был очень сердечен со мной. Нельзя сказать, что он разговаривал со мной как-то по-особому, не так, как с другими. Он всегда говорил только о Кришне, неважно, кто был перед ним в данный момент». Когда бы мы ни встречались с ним, он всегда оставался самим собой. Не так, что один раз он скажет вам повторять мантру Харе Кришна, а в следующий раз говорит «Ах, нет, я ошибся». Нет, он всегда оставался самим собой. Видеть его всегда было для меня удовольствием. Иногда я забегал к нему, даже если не собирался этого делать. Я заходил, полагая, что просто должен зайти, и всегда после встречи с ним у меня было очень хорошо на душе». Я чувствовал, что он проявляет ко мне личный интерес. Каждая встреча с ним доставляла мне удовольствие. Это было удивительно, необыкновенно. Он был великим ученым в области санскритской литературы и великим святым. И мне очень дорого то удовольствие, которое я постоянно испытывал в общении с ним. Фактически он делал так, чтобы я получил это удовольствие. Я всегда думал о нем как о добром друге. И сейчас он остается моим добрым другом. Он никогда не говорил, что я должен перестать заниматься тем, чем я занимаюсь. Я знаю, что время от времени он говорил своим ученикам, что я хороший преданный, и что ему нравились мои песни, и многое другое из того, что я делал. Мне он этого никогда не говорил, но я часто слышал об этом от других. Мне также очень нравилось то, что я не чувствовал с его стороны никакого давления. Он никогда не требовал, чтобы я присоединился к движению и посвятил сознание Кришны все свое время. Думаю, если бы он всегда давил на меня и говорил, почему бы тебе не бросить все, что ты делаешь, и не поселиться в одном из наших храмов, это только все испортило бы. Ни разу он не дал мне понять, что я другой, не из их круга. Он никогда не говорил ничего подобного. Я считаю себя, так сказать, преданным штатском. Это факт. Свои отношения с ним я видел так. Я должен помогать, когда и чем могу, поскольку я знаком со многими влиятельными людьми. Так общаются между собой все воспитанные люди. Вы просто что-то пытаетесь сделать и чем можете помогать друг другу. Прабхупада всегда был доволен мной, потому что всякий раз я старался чем-нибудь помочь ему. Я имею в виду не помощь храму Кришны как таковому, а вообще все духовное, что я делал. Мои песни или что-то еще... Все это радовало Прабхупаду. Он относился ко мне очень дружелюбно. Он постоянно повторял имя Кришны. Иногда он и меня просил делать это, все время или как можно чаще повторять Харе Кришна. Думаю, как только человек начинает постоянно повторять мантру, он сразу ощущает на себе ее благотворное воздействие. Скажите, Джордж, что самое значительное запомнилось вам от встречи со с вами Прабхупадой? Особенно мне запомнилось, как он говорил «я слуга, слуги, слуги». Мне очень понравились эти слова. Многие говорят «я то-то и то-то, я божественное воплощение, вот я стою перед вами, падите низ предо мной». Но Прабхупада не был таким. Его смирение удивительно. Я всегда восхищался его скромностью и простотой. Слуга, слуги, слуги, именно таков. Никто из нас не Бог, мы лишь его слуги. В его присутствии я чувствовал себя естественно, как будто мы были просто друзьями. Хотя ему было в то время 79, он работал дни и ночи напролет и очень мало спал. И все же он вел себя со мной не как высокообразованный и знаменитый ученый. В нем была какая-то детская простота и естественность. Я думаю, это признак высокой духовности. Чем больше знает человек, тем глубже он понимает, что он слуга. А чем меньше он знает, тем легче ему возомнить себя даром Божьим всему человечеству. И я думаю, что это качество Прабхупады самое важное, потому что, встречаясь с ним, человек учился не столько слушая то, что он говорит, сколько на его примере, глядя на то, как он живет и что делает. As it's not a crime. Джорджа влекло к Кришне, и он любил петь Харе Кришна. Еще до встречи с Прабхупадой он кое-что узнал о Кришне от Махариши Махиш Йоги, из автобиографии Парамахамса Йогананды и своего путешествия по Индии. Однако только после бесед с Прабхупадой он смог понять, что Господь Кришна является абсолютно истиной и началом всех начал. Джордж Харрисон вспоминает. Прабхупада помог мне понять этот разносторонний метод, дающий человеку возможность приблизиться к Кришне. Например, прасад. Я думаю, прасад – очень важная вещь, даже если это всего лишь тактический прием. Как в той пословице, пусть к сердцу мужчины лежит через его желудок. Но что ж, даже если таков путь к духовной душе человека, так или иначе метод действует. Что может быть лучше, вы пели и танцевали, или просто сидели и разговаривали, и вдруг вам подносят угощение? Это как благословение. А потом вы учитесь касаться его или вкушать его, и это тоже очень важно. Кришна безграничен. Я был благодарен Прабхупаде уже за то, что он беседует со мной и обрушивает на меня весь этот поток новой информации. Даже когда сопротивляется ум, все это тоже Кришна. Больше ничего и не нужно знать, достаточно знать, что все есть Кришна. Этот мир тоже его материальная энергия, его вселенская форма. В книгах Прабхупады есть иллюстрация «Кришна в сердце собаки, коровы и человека». Это помогает вам осознать, что Кришна находится в сердце каждого живого существа. Хотя Прабхупада, вероятно, учил и неким высшим аспектам философии, но из всего, что он говорил, лично я вынес более глубокое понимание того, что Кришна пребывает везде и во всем. Прабхупада рассказывал о различных аспектах Кришны и давал человеку возможность везде и всюду видеть Кришну как личность. Я имею в виду, что на свете нет ничего, что не было бы Кришной. В одной из своих книг Прабхупада отмечал, что ваше искреннее служение ценнее той деятельности, которую некогда совершали люди, более тесно связанные со знанием Кришны, но со временем не сумевшие сохранить такой преданности. Что вы думаете об этом? Это дает мне надежду. Даже минута, проведенная в обществе божественной личности, чистого преданного Кришны, может оказать неоценимое воздействие. И я думаю, Прабхупада был рад, что кто-то за пределами храма помогал в записи альбома с пением Харе Кришна мантры. Одно то, что он был доволен, придавало мне сил. Я знаю, что ему нравилась пластинка Харе Кришна мантра, и что он просил преданных исполнять песню Говинда с этого диска. Я слышала, что в каждом храме есть запись этой песни, и преданные исполняют ее каждое утро, когда собираются перед алтарем. Можно сказать, это стало одной из традиций вайшнавов. Adi Purusham Tamaham Bhajami Govindam Adi Purusham Tamaham сейчас, когда Прабхупада не может лично одобрить мои песни о Кришне или о философии, я получаю это одобрение через преданных. Это именно та поддержка, которая мне нужна. Все духовное, что я делал, либо в песнях, либо помогая публиковать книги, радовало его. Моя песня «Жизнь в материальном мире» была написана непосредственно под влиянием общения со Шрилой Прабхупадой. Именно он объяснил мне, что мы как духовные души отличны от наших тел. Мы просто оказались в них. Как я сказал в своей песне, этот мир на самом деле не является истинно существующим, и мы не принадлежим ему, но принадлежим миру духовному. Мне суждено жить в материальном мире, но я устал жить в нем. Не знает покоя чувства, бушуют, как волны морские, влекут меня в материального мира пучину. Весь смысл пребывания здесь заключается в том, чтобы найти путь, который выведет нас отсюда. Именно его и указывал Прабхупада. И он не просто говорил о любви к Кришне и о том, что надо покинуть это место страданий, но слова своим подтверждал делами. Прабхупада говорил о том, что мы постоянно воспевали святое имя, однако и сам он воспевал его постоянно. Я думаю, что одно это уже давало мне колоссальную поддержку и воодушевление. И этого было достаточно, чтобы я прикладывал все силы, стараясь стать хоть немного лучше. Он был идеальным примером всего, о чем проповедовал. Yeah. как вы относитесь к достижениям Шрилы Прабхупады? Когда я впервые увидел его, я не мог до конца осознать, кто это. Тогда я не понимал его величия, но сейчас я вижу, что благодаря его усилиям за эти 16 лет Хари Кришна мантра распространилась гораздо шире, чем за последние 5 столетий. Сейчас кажется невероятным, как в таком пожилом возрасте он постоянно создавал новые и новые книги. Только теперь я понимаю, что в нем гораздо больше необыкновенного, чем можно было увидеть при первой встрече. По-моему, результаты работы, проделанные Прабхупадой, очень значительны. Они огромны. Даже по сравнению с произведениями Вильяма Шекспира, объем литературных трудов Прабхупады поразителен. Это кажется невероятным. Иногда он много дней подряд спал всего по 2-3 часа. Даже молодой, полный сил человек не смог бы делать то, что делал он в свои 79 лет. Шрила Прабхупада уже оказал огромное влияние на мир. Это невозможно измерить. Однажды я понял, Боже, этот человек какое-то чудо. Он мог сидеть всю ночь, переводя с санскрита на английский, составляя специальный словарь в конце книги, чтобы каждый мог легко понять ее. И он никогда не ставил себя выше других. Он был прост, как ребенок. И самое удивительное, он сделал все свои переводы за сравнительно короткий срок, всего за несколько лет. И не имея ничего, кроме своего собственного сознания Кришны, он повел за собой тысячи преданных и создал движение Хари Кришна, которое стало теперь очень могущественным и продолжает расти даже после его ухода. Его ряды сейчас увеличиваются с невероятной скоростью. Оно будет расти и расти благодаря знанию, которое дал Прабхупада. Чем больше люди будут духовно пробуждаться, тем больше они будут понимать глубину слов Прабхупады. Так много он дал. Вы знаете, что во всех крупнейших колледжах и университетах мира, в том числе в Гарвардском, Йельском, Принстонском, Оксфордском, Кембриджском и в Сорбонне, есть полные комплекты книг Прабхупады? Они и должны быть там. Одно из замечательных качеств, которое я заметил в Прабхупаде, было то, что он мог говорить с вами по-английски, затем внезапно сказать то же самое на санскрите, а затем снова перевести на английский. Было очевидно, насколько глубоко он знал это. Его вклад с литературной точки зрения неоценим, ведь его в книгах в центре внимания находится Верховная Личность – Кришна. Многие ученые и писатели знают Гиту, но лишь на интеллектуальном уровне. Даже когда они пишут «Кришна сказал», они делают это без бхакти, без любви, которая необходима. В этом весь секрет. Кришна – это реальная личность, которая есть сам Господь, и которая проявляется в книге, где есть такая любовь или бхакти. Вы никогда не поймете Бога, если вы не любите Его. Эти знаменитые так называемые специалисты по ведической литературе, они не любят Кришну, поэтому они не способны понять Его и дать Его нам. Но Прабхупада не был таким. Ведическая литература предсказывает, что пришествие Господа Чайтаньи, который явился на Земле 500 лет назад, ознаменует собой начало Золотого века, который продлится в течение 10 тысяч лет. Это будет время, когда воспевание святых имен Бога полностью уничтожит все зло, и на эту планету снизойдет истинный духовный мир. Определенно, Прабхупада оказал огромное влияние на мир. То, что он дал, является наиболее возвышенной литературой, наиболее возвышенным знанием. Нет ничего выше этого. The thoughts in my head. На этом наша передача подошла к концу. Продолжение следует. Всего доброго.